Недопёсок выпендривается. Недопёсок снова юркнул за Хуфэй Циня и оттуда поглядывал то на цветочную фею, которая, наконец, поднялась, но продолжала держать перед собой кулаки, то на Хувея, то на свою шапку, то на Хуфэй Циня. Ему очень хотелось вернуть себе шапку, но он все еще опасался за свой хвост. Безопаснее всего было держаться за Хуфэй Циня и не слишком высовываться, пока Хувей не умерит свой гнев и не раздумает наказывать его за невыполненное поручение. Поэтому Сяоху вытянул шею и свистящим шепотом позвал. «Майер, подай мне шапку небесного садовника». Цветочная фея, звали которую Хуа Бао Мэй. Все цветочные феи носили фамилию Хуа или фамилии со схожим значением. Поглядела на недопёска, увидела, что он держится за ногу небесного императора и зашипела в ответ. «Сяоэр, как ты смеешь проявлять непочтение? К Хуанди запрещено прикасаться. Немедленно иди сюда и моли Хуанди о прощении». Недопёсок и не подумал. Он только покрепче вцепился лапами в одеяние Хуфэй Циня и покосился на Хувея. «Да не трону я тебя», — хохотнул Хувей. «Фэй Цинь рассказал мне о твоем геройстве. Ты молодец, что защитил Фэй Циня от ядовитых змей». А Хувей опять получил метелкой по колену. «Запрещено называть Хуанди по имени», — пропищала цветочная фея. «Мне можно», — сказал Хувей, раздумывая, стоит ли проверить, бухнется она в обморок, если он назовется спутником небесного императора или нет. Но тут заметил строгий взгляд Хуфэй Циня и решил не рисковать. «Я одного с ним ранга, а царственные особы одного ранга называют друг друга запросто по имени». «Правда?» — удивился Хуфэй Цинь. «Если хочешь, могу тоже звать тебя Хуанди», — осклабился Хувей. «Или любым из других твоих павлиньих титулов. Я слышал, у небесного императора их множество». «Фу!» — с отвращением поморщился Хуфэй Цинь. «Только не это». «Вот», — удовлетворенно сказал Хувей, ткнув в Хуфэй Циня пальцем. «Он только что разрешил звать его по имени, а то, что разрешено, не запрещено». Недопёсок, видя, что Хувей гнев сменил на милость, потихоньку выбрался из-за Хуфэй Циня, подобрал шапку и напялил ее обратно на голову. В ней он чувствовал себя увереннее. Он прочистил горло, распушил хвосты еще сильнее и, выкидывая передние лапы вперед в поклоне, пролаял. «Небесный садовник приветствует Тяньжэня Хуашэня и моего Шисюна в саду цветения». Он покосился на Хувея и добавил. «И лиса с горы, наследника великой семьи Ху тоже». «Владыку демонов», — исправил Хувей, щелкнув недопёска по носу. «Теперь я владыка демонов». Сяоху потер нос, подправил съехавшую на ухо чиновничью шапку и раскинул лапы в стороны, осклабившись в лисьей улыбке. «Приветствую вас в моих садах». «Вот маленький негодяй, он и сады себе прилисить пытается», — изумился Хувей. «Фэй Цинь, ты и глазом моргнуть не успеешь, как он себе весь небесный дворец прилисит». Хуфэй Цинь невольно засмеялся. Сяоху завилял хвостами еще энергичнее. Шисюну понравилось. «Что ты такое говоришь, Сяоэр?» — дернула его за рукав цветочная фея. «Все сады на небесах принадлежат Хуанди». Недопёсок и ухом не повел. Он встопорщил усы и, потирая лапы, сказал. «Шисюн, я хочу показать тебе что-то замечательное. Я давно хотел, только ты редко бываешь в небесных садах». «Насколько редко?» — уточнил Хувей. «Почти никогда», — со вздохом ответил Сяоху. «А ведь прогулки на свежем воздухе полезны для лисьего здоровья». «Правильно», — согласился Хувей. «Нельзя круглыми сутками в четырех стенах сидеть». «Некогда», — виновато отозвался Хуфэй Цинь. Недопёска распирала от самодовольства. Хувей уже второй раз его похвалил. Он облизнул губы и, пока на него не смотрели, исполнил какой-то одному ему известный лисий победный танец, дергая передними лапами в разные стороны и приплясывая на задних. Но он тут же напустил на себя важности, взял Хуфэй Циня за край рукава и потянул в сад цветения. «Идем, идем, Шисюн, ты непременно должен это увидеть». Хувей тоже пошел с ними. Хуа Бао Мэй, поразмыслив, вооружилась ковшиком, который выронил недопёсок, и посеменила следом за лисами. За этим владыкой демонов нужен глаз да глаз, а если он опять попробует ухватить Сяоху за хвост, то она ему покажет. Маленькая фея была на редкость воинственная, тем более, что дело касалось ее пассии. Как можно так варварски хватать лисьего духа за хвост, когда она все его лисьи хвостики лично причесывает каждое утро? «И что же это такое замечательное есть в небесных садах?» — спросил Хуфэйцинь. Недопёсок, ухватившись за его руку, приплясывал всю дорогу в полном восторге. Теперь редко удавалось вот так запросто побыть с Шисюном. Хуфэйцинь постоянно был занят. Конечно, недопёсок каждую ночь пробирался в личные покои и проверял, все ли в порядке с Шисюном. Но это другое. «Очень-очень замечательное!» — нараспев сказал недопёсок, тыкая лапой вперед. Они пришли к лужайке, усеянной мелкими синими цветочками. Хувей пригляделся, принюхался и воскликнул. «Да это же лесоцвет! Откуда на небесах демонические цветы?» Недопёсок вильнул каждым хвостом по отдельности, потом всеми разом, и сказал, что у него в шерсти завалялись цветочные семена. Вот он и высадил их в саду цветения, чтобы добро не пропадало. У лис в шерсти много чего завалялось. «И они прижились?» — изумился Хуфэйцинь. «Недопёсок, я гляжу, действительно хороший садовник», — потрясенно сказал Хувей. Недопёсок пощелкал зубами, хрипло смеясь по лисье. Самооценка его несказанно повысилась. Уже третья похвала от Хувея. Он напыжился, раздул щеки и распушил всю шерсть, чтобы казаться еще важнее. «Это еще не все!» Недопёсок снял шапку, сунул ее цветочной фее, встал на все четыре лапы, вильнул хвостом, примериваясь, и прыгнул прямо на лужайку. С цветов разлетелись бабочки. Недопёсок принялся носиться по лужайке, как полоумный, кругами. Лисы так делали иногда, зачастую беспричинно, когда лисья энергия фонтанировала через край. Бабочек были сотни или тысячи. У Хуфэйциня даже в глазах зарябило. «Какая красота, Хувей! Ты только погляди!» — воскликнул он, делая шаг к лужайке. Вообще-то ему тоже очень хотелось превратиться в лиса и вывалиться в траве. И он бы это сделал, не будь здесь Хуабаомэй. Лисьим демонам его поведение не показалось бы странным или неподобающим. Но если небесный император на глазах у цветочной феи с высунутым языком будет кататься по траве и щелкать зубами, ловя бабочек, нет, нет и нет. Хуфэйцинь просто сел на траву и подставил руку, чтобы спугнутые бабочки уселись на ладонь. Недопёсок, увидев это, утроил усилия и продолжал носиться кругами по лужайке, как заправский загонщик, все лисьи силы прикладывая, чтобы бабочки летели к его шисюну. Хувей прикусил большой палец левым клыком. Бабочки и недопёсок. Не это ли показало тогда Чернобурке небесное зеркало? А если так...